Заключительное слово. Находясь в заключении, я много читал. В основном перечитывал уже знакомые произведения, классику. Новые книги в тюремную библиотеку попадали нечасто. Если в новых поступлениях попадалось что-то стоящее, библиотекари сообщали мне об этом, зная мою любовь к чтению. Впрочем, в тюрьме все любят читать, даже те, кто на воле этим особо не увлекался. Так я прочел роман Леонида Леонова «Русский лес». Роман мне понравился. Две фразы из него произвели на меня такое впечатление, что отпечатались в памяти слово в слово. То был первый урок разведчика – не сдаваться при любой обстановке. Не всякое сопротивление беде награждается избавлением от гибели, но всякая гибель начинается с утраты воли к сопротивлению. И дальше. Все доступно человеку в этой жизни, если только страстно желать. Так страстно, чтобы и жизни самой не жалко стало при этом. Как хорошо сказано. Горький, при всем моем уважении к нему, не выразился бы лучше. Всякая гибель начинается с утраты воли к сопротивлению. Эта книга попала ко мне в руки в тот момент, когда я приболел. А слава заскучал. Хорошо, что в моем прошлом была, если можно так выразиться, точка опоры. Я был спортивным человеком. Я помнил свои достижения. Я помнил, что я мог когда-то. Это придавало веры в себя. Если тогда мог, то и сейчас смогу. Если столько мог, то и больше смогу. Больше, конечно, не смог, потому что нога с каждым годом ведет себя все хуже и хуже. Но начал делать зарядку. Подолгу ходил по камере. Прогулки мне было мало. Аппетит появился. Врут те, кто утверждает, что заключение переносится легко. Слышал я такое. Мне отсидеть, расплюнуть. Это бахвальство. В заключении тяжело, особенно в тюрьме в четырех стенах. В лагере, наверное, лучше. На людях, на свежем воздухе. А в тюрьме тяжело. Особенно если знаешь, что сидишь без вины. Трудно держаться. Приступы тоски бывают у всех заключенных, я уверен. Главное им не поддаваться, не позволять тоске управлять мыслями и поступками, не малодушничать. Всякая гибель начинается с утраты воли к сопротивлению. Когда-нибудь непременно познакомлюсь с Леоновым, пожму его руку и скажу спасибо за его правильное творчество. Пусть все знают, что я, Василий Сталин, воли к сопротивлению не утратил. От отца своего не отрекаюсь и никогда не отрекусь. Высокие идеалы на медные гроши не разменяю. И сделаю все, что смогу для того, чтобы восторжествовала правда и справедливость. Я никогда не думал, что возьмусь написать что-то длиннее письма. Но пришлось, нужда заставила. Труд двух с лишним месяцев закончен. Можно ставить точку. Я торопился, есть на то причины. Перескакивал с одного на другое, о многом не написал. Переделывать не стану, некогда. Главное, что я написал чистую правду. Нигде не соврал и ничего не приукрасил. Писательство меня немного увлекло. Это занятие помогает разобраться во многом и дает возможность донести правду до большого круга людей и до будущих поколений. Если представится возможность, хочу еще написать об отце отдельную книгу. Не уверен, что кто-то из тех, кто был рядом с отцом и хорошо его знал, возьмется написать о нем. Неподходящая сейчас сложилась для этого обстановка. Лгать можно, говорить и писать правду нельзя. Придется мне это сделать. Я расцениваю это как свой долг сына, советского человека и коммуниста. «Немеркнущий светоч товарища Сталина будет всегда озарять нам путь», написал в траурном послании председатель правительства Китайской Народной Республики товарищ Мао Цзэдун. Этими словами великого вождя китайского народа, настоящего коммуниста и мудрого человека, я хотел бы закончить свой труд. Примечание. Не исключено, что последний абзац был включен в книгу Василия Сталина китайскими товарищами, готовившими рукописи к изданию. В Китае времен Мао Цзэдуна было принято заканчивать все книги здравицами, хвалой, председателю или цитатой из его трудов.